Фирузи была рада расстаться на время со своими подругами и жизнью во дворце. Она выросла на Кавказе и много раз ночевала под открытым небом с отцом и братьями. Девушке казалось, что она вновь очутилась дома. Она так погрузилась в воспоминания, что испугалась, когда кто-то дотронулся до ее плеча. Это был принц. — О чем мечтаешь, Фирузи? — О родине, господин. Я часто проводила ночи на открытом воздухе с отцом. — Ты не находишь себе места в замке взаперти? — Немножко, господин. Вскоре у тебя будут другие интересы, и прошлое перестанет тревожить. Он обнял ее за плечи, девушка улыбнулась. — Да, господин. — Ты любишь меня, Фирузи? — Нет, господин, я вас не знаю. Может быть, когда мы познакомимся ближе, вы мне понравитесь. Вы добрый человек и хозяин, и я с гордостью буду носить ваших детей и никогда не предам вас. Он наклонился и поцеловал ее в лоб. — Больше я ни о чем и не прошу, но ты полюбишь меня. — Возможно, господин, — рассмеялась она. — Лучше вернуться в лагерь, а то татары подумают, что у вас появились вкусы, как у принца Ахмеда, и вы предпочитаете женщинам молоденьких мальчиков. Однажды я прикажу тебя выпороть за твои шутки. Ты не выказываешь мне должного уважения. — Как прикажете, господин? — скромно ответила она, но в глазах плясали бесовские огоньки. На следующее утро, когда все двинулись в путь, Фирузи присоединилась к Мариан. Они приехали в замок после полудня. Селим перепоручил заботу о новых рабах Али главному евнуху, но с английской парой возникли проблемы. Семейных обычно не брали в прислуги, а посторонним мужчинам было запрещено входить в гарем принца. Али нашел маленький домик в глубине сада, где поселил вновь прибывших. Принц отдал приказ привести его в порядок. — Вы будете жить там в свободное от работы время, — сказал он секретарю, — и получите турецкие имена. — Алана мы назовем Юсефом. А Мариан не нужно менять, у нас есть похожие. Юсеф, вы должны обучить жену турецкому языку. Я уже говорю немного, хозяин, муж обучил меня. Когда? Алан, то есть Юсеф, должен был служить клерком у купца в Турции. У его отца есть собственное дело в Лондоне. Он хотел, чтобы сын поближе узнал Восток, дабы потом иметь возможность торговать. Много месяцев назад Юсеф начал учить меня фарси. К сожалению, я не очень хорошо говорю на нем, но ежедневная практика поможет. Надеюсь, вы будете полезны, Мариан. Получше заботьтесь о моей жене, и вы не будете ни в чем нуждаться. Не беспокойтесь, господин, я никогда не забуду вашей доброты. Благодаря вам мы с мужем остались вместе, иначе бы нас разлучили. Селим отпустил новых рабов и повернулся к Фирузи. — Я скоро пошлю за тобой. Войди в дом тайным ходом и отдохни вечером, я сам проверю, смылась ли краска с твоей очаровательной мордашки. Девушка покраснела и убежала. Селим радовался тем подаркам, которые приобрел для Киры, и предвкушал удовольствие от встречи с Фирузи. Рыжеволосая фаворитка пока не сможет делить с ним постель. Днем гарем Селима собрался в гостиной. На окна опустили тяжелые шторы, посередине горел очаг и было тепло. Госпожа Рефет вышивала, Амара и Айрис дошивали шерстяные рубашки. Сарина, вооружившись бумагой и карандашами, разрабатывала планы для сада. Кира, Фирузи и Зулейка играли в слова. Они по очереди показывали на предмет, потом называли его по-турецки, а затем на других языках. Всем троим легко давались языки, и так они совершенствовали свои знания. Когда вошел посланник принца, сердце Киры подпрыгнуло от радости, но, вспомнив о своем положении, она ногтями впилась в ладони. Кого позовут? Кто займет ее место? Девушке было неприятно, что Селим так быстро приглашает к себе новую наложницу, и ее охватила ярость. Евнух остановился перед Фирузи, которая сначала покраснела, а потом побледнела. «О, счастливица и счастливец! Принц Селим, наш господин, поручил мне пригласить тебя к 9 часам!» «Я слышала и повинуюсь», — ответила блондинка дрожащим голосом. Посланец поклонился и вышел из комнаты. Разговоры смолкли, и девушки переводили взгляды с Киры на Фирузи. Тишину нарушила Сарина. «Значит, наш господин устал от зеленых глаз. Но ему не нужны желтые», — огрызнулась Зулейка и сжала Кире руку. «У тебя язык как жало». И тут вмешалась Кира. «Я не могу разделить ложе с нашим господином, потому что ношу его сына». Девушки моментально окружили ее и принялись целовать. «Остановитесь!» — рассмеялась Кира. «Я отвечу на все вопросы, только говорите по одной». Все немедленно замолчали. «Мой сын родится в конце лета. Я ничего не говорила, потому что не была уверена. Потом предупредила нашего хозяина, и он попросил держать меня все в секрете до его возвращения из Константинополя». Фирузи расплакалась, но Кира положила руку на плечо подруги. «Я знаю, о чем ты думаешь, сестра. Не стоит. Неужели ты забыла, чему нас учили?» «Значит, ты не возражаешь?» «Конечно. Я против, но такова наша судьба. Поскольку принцу Селиму нужна женщина, то лучше, если это будешь ты, чем коварная незнакомка, которая разрушит наш покой. Значит, ты простишь меня?» «Уже простила. Хочешь одеть сегодня мою блузку? Она пойдет к твоим глазам. Я прикажу Феркие принести ее». Фирузи кивнула и слегка улыбнулась. «Наверное, это глупо, но я боюсь», — сказала она. Кира взяла подругу за руку и отвела в угол комнаты. «Давай поговорим». Девушки присели на подушки. «Страх не нужен, Фирузи. Селим очень ласков. Но его жена ты. Я только фаворитка», — поправила ее Кира. «И если на то будет воля Аллаха, я стану женой принца через 5 месяцев. Только не говори мне, что ты еще до сих пор сохранила европейское представление о морали. Это очень глупо и только все затруднит. А может быть, в следующем году мы обе будем нянчить сыновей. Они вырастут вместе, станут друзьями, как и мы». «Разве не ты сказала мне год назад на Крите, что обратной дороги нет?» «Ты права», — улыбнулась Фирузи. «Мне нужно радоваться. Наверное, мне все завидуют. Пошли». Она поднялась и помогла встать Кире. «Помоги мне выбрать наряд. Ты лучше знаешь вкусы нашего хозяина». Они вместе поспешили в маленькую комнату Фирузи. «Похоже, что она родилась на востоке, а не на западе», — заметила Зулейка. «Она очень храбрая», — ответила госпожа Рефет. «Кира любит моего племянника, и ей, безусловно, трудно». Именно в этот момент в гареме появился Селим. Он подошел к тетушке и поцеловал ее. «Где Кира? У меня для нее подарок».